Гримерка. Гинзбург решительно направилась вверх по лестнице, вошла в уже пустой, но еще открытый партер. Перельман, прихрамывая на каблуках, семенила за ней. Оленька поднялась на сцену и нырнула в пространство за кулисами. Лина еле успевала. В полумраке они наткнулись на осветителя в синем комбинезоне, ковыряющего огромный прибор. «Простите, пожалуйста, как попасть в гримерку Конежскому?» — спросила, улыбаясь, Оленька, и Лина отметила, что подруга таки знает, как звучит фамилия певца. «Посторонним вход воспрещен», — не отрываясь от гигантской лампы, ответил мужик. «Понимаете, мы не посторонние», — начала объяснять Оленька. «Это его двоюродная сестра, Лина. Проездом из Владивостока, один вечер в Москве, хотела сделать ему сюрприз, поднести цветы на сцене, расцеловать, передать подарок от мамы, но не успела, понимаете? Поезд опоздал, а через час уже уезжать. Войдите в наше положение, нам на 5 минут к артисту». Мужик направил огромную лампу в лицо девушкам и щелкнул выключателем. Яркий свет ослепил зареванную Лину с корзинкой цветов и спокойную, уверенную Оленьку. Абсолютно разные. Светленькая и темненькая, высокая и крошечная, они были безумно хорошенькими и вызывали желание срочно помочь, если не рухнуть к ногам. Осветитель улыбнулся и махнул рукой. «Пойдемте. Только если что, это не я вас привел». Девицы ринулись за мужиком, который широкими шагами преодолел закулисье, вышел к внутренним лестницам и направился вверх. Лина на ходу сунула корзинку Оленьке, а сама достала пудреницу в попытке вытереть глаза и накрасить размазанные губы. Потеряв счет этажам, она спотыкалась, то и дело упираясь в спину подруги. Наконец, осветитель остановился и указал рукой на длинный коридор, вдоль которого рядами стояли передвижные вешалки с костюмами, а у стены тулились фрагменты картонного реквизита. «Шестая дверь направо, почти в конце», — сказал мужик. «Только не подведите меня. 5 минут, и все. Дорогу назад найдете? «А то!» — ответила Оленька и чмокнула осветителя в небритую щеку. — Спасибо, отец. — Да какой я отец? — неожиданно просиял тот. — Я бы еще и приударил за вами. — Но я же не Онежский. Перед белой дверью с цифрой 6 обе остановились. Лина пыталась подкрасить ресницы, но рука срывалась и мазала века черными штрихами. Оленька поставила корзину на пол, осудительно покачала головой и вырвала у нее из рук косметичку. «В таком состоянии тебе противопоказано что-либо делать», — сказала Гинзбург. «Стой смирно, не трясись, я все нарисую сама». «Я не знаю, что говорить», — стучала зубами от страха Перельман, вытягивая лицо навстречу Оленьке. «Ничего». Оленька, взяв ее за подбородок, вытирала лишнюю тушь салфеткой и обновляла подводку черным лайнером. «Ровным счетом ничего. Я все скажу за тебя сама». Она перешла к губам, выводя на лице подруги аккуратный бордовый бантик. «Молчи, улыбайся и дари цветы». В завершение Гинзбург провела по коже Лины спонжиком с матовой пудрой и поцеловала ее в щеку. «Успокойся. Ты дико хороша. Ты не можешь не понравиться. Все, не пуха». Лина вновь взяла корзинку с уставшими розами и затаила дыхание. Оленька расправила плечи, подтянула резинку на хвосте и напористо постучалась. «Входите!» — послышалось из гримерки. У полуобморочной Лины подвернулась нога на каблуке, но Гинзбург ее поддержала, резко толкнула дверь коленом и сделала шаг вперед. В этот момент на голову Оленьки что-то упало. В глазах потемнело, она потеряла равновесие и рухнула на пол. Лина стояла в проеме, онемевшая, с распахнутыми глазами. «Чёртова вешалка, извините! Говорил для дежуря, нужно переставить ее в коридор!» Актер кинулся поднимать Оленьку, одномоментно снимая с ее головы шмотки, упавшие вместе с вешалкой. «Вы живы?» «Жива!» Оленька села на пол, зажимая ладонью раскалывающийся лоб и глядя на лежащую металлическую трубу с 4 выгнутыми рогами. «Это же орудие убийства!» «Ну, не надо было пинком открывать дверь, у меня аж стекла задрожали», — оправдывался Онежский, поднимая Оленьку с пола и усаживая на диванчик рядом с зеркальным трюмо. «Нужно приложить что-нибудь холодное. У Леры в соседней гримерке есть холодильник». Онежский, отодвинув стоящую в дверях Лину, выскочил в коридор и через минуту пришел с пригоршней льда для коктейлей, завернутый в большой носовой платок. Оленька приложила лед ко лбу, артист сел на стул напротив трюмо и тяжело выдохнул. «День сегодня какой-то хреновый. А вы, собственно, кто?» Сквозь заплывающий со стороны брови глаз Оленька разглядела, наконец, Лининого избранника. Наполовину раздетый, сценические брюки приспущены, рубашка расстегнута, грим частично стерт с лица. Недавний Флоридор Селестен, лет 33-35, выглядел уставшим и расстроенным. Рядом с зеркалом стояла бутылка шампанского, и красавчик, а он был бесспорно красавчиком, потягивал содержимое прямо из горла. «Я, собственно, никто», — вступила Оленька. «А вот вы сегодня бесподобно звучали. Такие глубокие переходы от басов к высоким нотам, такие обертоны, такое виртуозное тремоло, такая чувственная перемена образов. Вы абсолютный гений. Вы голос современной России. Вы ангел и черт в одном флаконе». Лина, все это время маявшаяся в двери, посмотрела на Оленьку с удивлением, не ожидая от подруги такого богатого словарного запаса в области академического пения. Онежский, застегнув брюки, отпил из бутылки пару глотков и икнул. «Про себя-то я все знаю», — ответил он. «Спектакль сегодня был неудачным. Экстренная замена у половины состава. Моя партнерша не попадала в размер. Я чудовищно сорвал дыхание. Серега, Фернандес Шамплатро, лажал мимо нот. Так что в уши-то мне не лейте». Онежский повернулся к зеркалу, налил на большой кусок ваты белой жидкости из флакона и начал снимать со щек штукатурку. «Вы, повторяю, кто?» «Ну, если вы все про себя знаете, то сами ответьте на свой вопрос». Лед таял в Оленькиных руках и стекал по скулам к подбородку. «Мы — ваши поклонницы, которых у вас херовы тучи. Точнее, не мы, а моя подруга Лина. Она специально ехала из Арктики. Сначала на медведях, потом на оленях. Затем тряслась месяц в товарном вагоне. Потом по-пластунски ползла вдоль бульварного кольца, по Петровке, по Столешниковому переулку, по Большой Дмитровке. Затем прорывалась сквозь вооруженных охранников вашего театра. И вот она здесь, перед вами. Хочет сказать, что влюблена, восхищена, возбуждена и жаждет взаимности. Да, Лин? Подключайся, а то меня врубает после контузии». «Дура ты, Оль!» — вспыхнула внезапно ожившая Лина. «Но кто так презентацию делает?» «Дорогой Олег!» — обратилась она к обескураженному артисту. «Все, что она сказала, по сути, чистая правда». Перельман сделала несколько шагов вперед и поставила на трюмо корзинку с умотанными розами. «Вы меня, может, и помните? Я полгода назад ходила на все ваши спектакли. А теперь мы с Олей приглашаем вас в ресторан. Давайте познакомимся поближе, пообщаемся, подружимся. Я расскажу вам много интересного об искусстве, о живописи. Олька приплетет что-нибудь из жизни насекомых, она спец по этим делам. В общем, вы не заскучаете. Соглашайтесь». Онежский, все это время бегающий глазами с одной девушки на другую, еще раз приложился к шампанскому и расхохотался. «Слушайте, какой-то сон. Просто прижизненная реинкарнация Мирей Матье и солдата Джейн. Вы откуда, девочки?» «Неконструктивный вопрос», — отозвалась Оленька. «Какая разница, кто откуда? Главное теперь, где мы отметим этот не самый удачный в нашей жизни день? Вы, Олег, лажали мимо нот, Линка вон ревела весь спектакль. Я вообще ни за что получила по башке». Оленька подошла к зеркалу трюмо и из-за спины артиста отразилась в трех разных плоскостях. Огромная, как крупная слива, шишка на лбу горела огнем, наплывала на бровь и грозилась закрыть зрачок. В зазеркалье уже терял разум Онежский, проваливаясь в ультрамариновую бездну ее глаз. В распахнутые, как крылья бабочки, ресницы, в упрямый ироничный абрис губ, во впадинку на лебединой шее. циничный ловелас, Казанова, сердцеед. Бабник Онежский задохнулся от внезапного прилива жара к кадыку и, чтобы не выдать своего прозрения, резко повернул голову в сторону Лины. Он уже понял, что пропал. Понял, что будет стоять на коленях, что начнет петь серенады, что отдаст душу, что лишится разума, что оседлает оленей, что будет трястись в товарном вагоне, что проползет по-пластунски от дверей театра по Большой Дмитровке, по центру Москвы, до любых окраин Родины, на виду у друзей, на глазах у поклонниц, не пугаясь прослыть кретином, не боясь испачкаться, простудиться, попасть в желтую прессу, страшась до смерти лишь одного — потерять эту синеву навеки. Ах, как же был мой сон глубок! Я целовала вас, как будто я не раба, а незабудка. Вы не король, а мотылек. Солнце и ветер, и вода, близость любви, святое чувство. Этот порыв выше искусства я не забуду никогда. Вы сама страсть, а я весна, вы божество, я недотрога. Как же нелепо и убого все, что настало после сна. Thank you.